Глава 16. Катарина осела обратно на жесткий стул, вытерла тыльной стороной запястья набежавшие слезы, перевела дух. «Мы просто полюбили, понимаете?» Слеза снова побежала по алой щеке, но Катарина зло ее смахнула. «Эмих никак не мог отказаться от этого брака сам. Нужны были достаточно веские причины». «И вы решили свести сестру с ума?» В голосе Андрея был январский холод. Но и в Наде не было ни капли сочувствия к девушке напротив. Она понимала. Пыталась ее понять. Влюбленность, чувства, настигшие в самый неподходящий момент. Так бывает. Надя невольно кинула взгляд на Андрея и снова перевела на Катарину, которая кусала губы. Но идти ради этого по головам? Рисковать чужой жизнью? Это уж слишком. «Она не любила Эмиха и никогда не полюбила бы!» Девушка дернула головой, поджала искусанные губы. «Этот брак не принес бы счастья никому из них. А так бы Софи сбежала. Может, вышла бы замуж за своего милого друга». «Ты знала, что она ведет переписку с молодым человеком?» Удивилась Надя. «Нашла письмо однажды, но ничего не сказала ни ей, ни отцу. У каждого должны быть секреты». Злой взгляд девушки обжег Надю. Конечно, Катарина была недовольна, ведь они раскрыли ее секрет. «Чья была идея с чаем?» — продолжал допрос Андрей. «Эмиха», — неохотно призналась Катарина. «Я не думала, что подобное вообще возможно». «Что было в чае?» «Не знаю, мне дал его Эмих. Сказал заваривать понемногу и давать Софи каждый вечер». Злость снова сменилась стыдом. Катарина смяла в руках концы шали. «Сказал, что это дурно на нее повлияет, но это лишь временный эффект. Как только Софи перестанет пить чай, то сразу придет в норму». «Она хотела сбежать?» «Да, но не сбежала». Катарина обвела взглядом дознавателей и торопливо заговорила. «Если бы то была моя вина, я бы призналась, но, клянусь, Софи исчезла не из-за меня, не из-за нас. Отец нашел и отобрал у нее все деньги и оставшиеся драгоценности. Я знаю, что в тот вечер ее ждал водитель на другой стороне дома, но она так и не уехала с ним». «Откуда ты знаешь про водителя?» — строго спросила Надя. «Кухарка выносила помой, увидела машину и водителя рядом. Подумала, что тот по ошибке к заднему входу подъехал. Сказала мне». Также торопливо ответила Катарина. Было не похоже, чтобы она врала. Надя взглянула на Андрея, тот покачал головой, значит, был с ней согласен. А кухарка им и слова не сказала, когда они с ней беседовали. Только злилась, что отдел оторвали. Кремень! Вот кому надо было свои тайны доверять. Катарина с испугом смотрела на чужие переглядки. Сейчас она сильно отличалась от той упрямицы, что только пришла в комнату. «Прошу, вы скажете отцу?» Андрей хотел что-то ответить, но Надя его опередила. «Неужели это все, что тебя волнует? Расскажем ли мы все графу? А как насчет Софи? Жива ли она сейчас? Быть может, то, что случилось с ней, итог ваших с его высочеством игр?» «Это не игры!» — всхлипнула Катарина, кажется, не на шутку напуганная словами Нади. «Конечно, конечно, мне не все равно, просто...» «Просто она влюбилась...» И другие несчастья по сравнению с невозможностью быть с возлюбленным казались совершенно незначительными. Надя стиснула пальцы, стараясь сдержать свой гнев. Больше всего ей хотелось отвесить Катарине оздоровительную пощечину, встряхнуть за плечи и прокричать: «Ты ничего не понимаешь!» Но вряд ли это поможет хоть чему-то. «Пока не скажем», — с ледяным спокойствием произнес Андрей. «Но лучше бы вам просто самой признаться в содеянном». Катарина отвела взгляд. Конечно, ей не хотелось идти каяться к отцу. На что она надеялась? Что все случится, как в старой сказке? Помеха в виде старшей сестры исчезнет, а прекрасный принц, несмотря на разницу в происхождении и запреты, заберет ее из отцовского дома к себе в прекрасный дворец? Как глупо! «Я могу идти!» Андрей вопросительно взглянул на Надю. Барышня кивнула. Как только Катарина вышла из гостиной, Надя вскочила, принимаясь расхаживать взад-вперед. «Если мы заявим о сговоре во всеуслышание, то это плохо кончится, и прежде всего для Катарины. Его высочество выйдет сухим из воды, всю вину повесит на нее. Надя быстро взглянула на Андрея, предупреждая его комментарий. «Нет, мне ее не жалко. Просто это несправедливо». Андрей, так и державший в руках папиросу все это время, наконец закурил. Только после того, как по комнате пополз сизый дымок, ответил. «Я думаю, что нам необходимо поговорить с его высочеством и только после делать какие-то выводы». «Как думаете?» — Андрей кивнул на сгущающиеся сумерки за окном. «Часы приема во дворце еще не окончены?» «Плевать!» — Надя резким движением расчертила ладонью воздух. «Нам необходимо поговорить с Эмихом сегодня. Время идет не на часы, на минуты!» Как ни странно, во дворце их действительно приняли без лишних вопросов, хоть и в сопровождении укоризненного взгляда от дворецкого. Его можно было понять. К особам королевской крови без приглашения, да еще столь поздним вечером, приличные люди не заявляются, а неприличные уж тем более. Однако же принц Эмих принял их в небольшой гостиной. Надя представила принцу Андрея. Эмих немедленно поинтересовался уровнем силы Андрея. Услышав про синее пламя, уважительно протянул. «О-о-о!» И любезности в его тоне чуть-чуть прибавилось. «Скажите, как складывались ваши отношения с ее светлостью?» Андрей решил начать с хоть и неудобных, но вопросов, а не кидать обвинения прямо в лицо августейшей особы. Хотя, судя по тому, как ёрзала в своем кресле Надя, она была в корне не согласна с методом мага. Однако у принца были другие планы. «Достаточно личный вопрос, который вряд ли поможет в вашем расследовании». Молодой человек пожал одним плечом, оглядывая дознавателей с некоторой линцой. «Или вы хотите меня в чем-то обвинить?» «Как насчет преступного сговора с целью избавиться от вашей невесты?» — выпалила Надя. Андрей задержал дыхание, быстро считая до пяти и обратно. «Нет, совершенно точно, в столице Надя с ее чересчур открытой порывистостью делать было нечего. Как будто и не она 10 лет училась манерам в Смольном». «Следите за словами, фройлен», — отрывисто произнес принц, вся линца в его взгляде пропала. «Я капитан. Капитан-дознаватель Огонь Дагановская», — тем же тоном произнесла Надя. «Здесь ваше звание ничего не значит. Вы не в России». «Ваше высочество», — Андрей перевел внимание на себя. «Мы, если можно так сказать, по душам поговорили с фройлен Катариной. Она во всем созналась». Эмих пробормотал что-то явно недовольное себе под нос. «Не думаю, что вам есть смысл продолжать отрицать очевидное». «Что вам сказала Катарина?» Острый взгляд впился в Андрея. «Что это была ваша идея — избавиться от ненужной невесты?» «Чушь!» — Эмих вскочил, подкручивая свой пышный ус. Андрей не мог отбросить мысль о том, сколько сил принц тратит на то, чтобы поддерживать свои роскошные усы в таком отличном состоянии. Интересно, есть у него для этого специальный слуга? «Вы понимаете, что я могу выгнать вас прямо сейчас, без всяких объяснений?» Андрей, видя, что Надя хочет что-то возразить, остановил ее коротким жестом, а то сейчас наговорит капитан-дознаватель такого, что доведет до ссылки на родину. «Ваше высочество, мы прекрасно это понимаем. Но также понимаем, что вы благоразумный, мудрый человек, каким и положено быть человеку вашего положения. И если вы ни в чем не виноваты, а это лишь недоразумение, всем нам было бы выгоднее его спокойно разрешить». Эмих перестал метаться по комнате, кинул еще один взгляд на мага, теперь уже задумчивый. Встал, размышляя о чем-то, и, видимо, придя к какому-то выводу, сел обратно в кресло. «Возможно, вы и правы». Принц закинул ногу на ногу, откинулся в кресле, возвращая себе прежнее самообладание. «Мы с Софи очень разные люди, я быстро понял, что этот навязанный брак принесет нам обоим лишь неудобства и беды. Не знаю, какие уж там у нее рычаги давления, но отец отказал мне в просьбе расторгнуть помолвку. Пришлось действовать самому». Эмих кинул взгляд на Надю. «Не переживайте. С вашей подругой ничего дурного бы не произошло. Просто небольшой скандал, который позволил бы нам избежать этого брачного недоразумения. Не говоря о том, что вы уничтожили бы ее репутацию, она могла тронуться умом», не выдержала Надя, и тут Андрей был с ней полностью согласен. «Прошу вас», — Эмих поморщился. «У Витгенштейнов и без того практически нет никакой репутации. А у Софи даже приданного, за которое мог бы зацепиться кто-то из достойных женихов. Невозможно уничтожить то, чего нет. Что до чая? Если перестать его пить, через несколько дней все вернется в норму». Андрей покачал головой. Удивительное равнодушие ко всем вокруг, кроме себя. По плечам его внезапно пробежал холодок, во рту появился неприятный привкус металла. Он ведь тоже был таким. Перед глазами, как наяву, встало пугающее видение самого себя тогда, в холодном декабре. «А Катарина?» — спросила Надя. «А что с ней?» — принц удивленно выгнул бровь. «Она говорила, что вы влюбились». «Чушь!» — Эмих снова дернул плечом. «Конечно, нет! Я не взял ее сестру, зачем мне безродная девка?» «Вы знаете, где сейчас Софи?» Андрей быстро прервал снова назревающий конфликт. «Не имею представления, но, насколько мне известно, из дома она в тот вечер так и не вышла, верно?» «Откуда вы знаете?» «Катарина написала, да?» — догадался Андрей до того, как принц успел ответить. Даже после того, как его план расстроился, он продолжал использовать бедную девушку. «Знаете, очень хорошо, что вы заехали». Эмих потянулся к внутреннему карману пиджака, достал оттуда конверт. «Я хотел отправить посыльного, но раз уж вы здесь...» «Вот». Он кинул конверт с гербовой печатью князей Ленинских на столик и вновь подкрутил лихой ус. «Передайте это графу. Это приглашение на обед. Завтра мы объявим о разрыве помолвки и отмене свадьбы. Полагаю, что тянуть дольше с этим не имеет никакого смысла».